Стефа вспомнила один разговор с Вальдемаром. Он сказал, что возникающее чувство похоже на строящийся дом, и хорошо, если кирпичами в нем становится любовь, подкрепленная фундаментом уважения. Это словно цемент, никакой глины. Глина такая непрочная. Железная арматура — это постоянство. Мастерок — доверие, связывающее любовь с уважением. Стропила и свод — жизненные условия и обстоятельства. Штукатурка — вера, обладающая великой силой. Краска — мнение окружающего мира, способное либо поддержать, либо сокрушить. Фундаментом Вальдемар чуточку цинично назвал и влечение, и уверял, что воздвигнутые на нем здания чувств бывают самыми прекрасными, в особенности, если влечение не слабеет. Однако он признавал, что фундаментом может стать и духовная близость, сходство характеров и стремлений. Припомнив это, Стефа прислушалась теперь к собственным чувствам. Быть может, без влечения любовь и в самом деле никогда не станет безумной и покажется бледной, словно картина, нарисованная с подлинным мастерством, но помещенная в темный угол, где на нее не падает и лучик света. Сначала Стефу удручал налет цинизма в характере Вальдемара, но потом она убедилась, что это неизбежный результат его жизненного опыта, и что цинизм этот вместе с родственными ему иронией и пессимизмом всегда подчинен его этике и врожденной деликатности. Это и составляло часть его покорявшего женщин очарования. Делало его своеобразным, в чем-то решительно отличавшимся от обычного покорителя сердец и светского льва, каких множество. Он не был лгуном в глаза, не заботился, нравится это кому-либо или нет. Мог задеть словом даже молодую женщину, которая ему нравилась, но всегда существовали границы, которых он ни за что не перейдет. Он совершенно не умел ни льстить, ни говорить пошлости, и не выносил этого в других. Люди, часто встречавшиеся с ним, поневоле попадали под его влияние. Так произошло и со Стефой. Она пыталась бороться, не помогло. Потом то же самое случилось с его родными, протестовавшими против его женитьбы. Со времени своего отъезда из Сладковцев Стефа боялась за него. Он назвал ее своей невестой при совершенно незнакомой женщине, значит, назовет ее так и перед своими родными. И что тогда? Она перечитала дневник покойной бабушки, и страх ее усилился. Порой она ожидала, что придет письмо, после которого все будет кончено, в точности такое, как то, что сломало судьбу и счастье юного Улана и девушки в белом, писавших в дневнике. Но сомнения вскоре рассеивались. Она верила Вальдемару. Об одном лишь пытала свою совесть. Имеет ли она право толкать его на борьбу, войти в аристократическую семью, которая этому противится? Но поздно. Никакие аргументы на нее больше не действовали, и уж тем более на него. Он взял их счастье в свои руки и, побуждаемый любовью, смело шел вперед и победил. С письмом Вальдемара она подбежала к цветам и, вдыхая чудесные ароматы, в сотый раз перечитывала строки, упиваясь словами, как будто их произносили уста Вальдемара. не могла оторвать глаз от строчек, выражавших его чувства, его мысли, его благородство и неукротимую волю. Цветы, склонившие друг к другу прекрасные головки, бросая на Стефу тысячи благоуханных взглядов, простирали к ней сотни разноцветных ручек, тихонько шепча: «Наша хозяйка! Наша прекрасная хозяйка!» Стефа посмотрела на часы и шепнула: «Пора ему уже быть!» Оглядев цветы, вынула из вазочки свежую, едва расцветшую «Марешаль Нель» и приколола к волосам. Посмотрела в зеркало. Наверное, впервые в жизни ее поразила собственная красота. На губах заиграла радостная улыбка. «Я красива и буду красива для него». Внимание ее привлекли доносившиеся снаружи звуки. Она подбежала к окну. Щеки ее вспыхнули. Перед крыльцом стояла гнедая ручаевская четверка. Лакей и ловчий Юр отстегивали меховую полость. Стефа прижала ладони к пылающим щекам. «Он здесь, в Альти, в Ручаеве!» В сенях она услышала голос отца, когда вскоре отозвался звучный баритон Вальдемара. Горячая волна счастья охватила Стефу. Она побежала к двери, но тут вошел майорат и просиял, увидев ее. Пан Рудецкий тактично скрылся за дверью. — Моя! Моя! — воскликнул майорат, обняв нареченную. Стефа уронила голову ему на грудь, почти теряя сознание в приливе чувств. — Я приехал к тебе, любимая. Теперь ты моя навсегда. Стефа указала на цветы. Они говорили, что так будет. Красивые, правда? Прекрасные. И к тому же глембовические. Вальдемар вручил Стефе два письма. От дедушки и от княгини Подгорецкой. Княгиня обращалась к ней ласково, непринужденно. Тон ее письма ничем не выдавал предшествовавшего сопротивления. Стефу она называла своей внучкой, выражая горячую надежду, что Вальдемар будет с ней счастлив. Она высказывала теплые слова в адрес родителей Стефы и недвусмысленно давала понять, что хотела бы познакомиться со Стефой поближе. Явное приглашение в Обронное. Старики Рудецкие уже ничего не боялись и не собирались больше защищать дочку от непрошенного гостя. Наоборот, смотрели на него с гордостью и уважением. Будущее Стефы не таило для них более тревог и опасений. Письмо княгини взволновало Стефу. Она догадывалась, какую схватку пришлось выдержать Вальдемару, прежде чем Подгорецкая написала ей эти строки. Знала, что борьба была нешуточной, но Вальдемар победил и добился своего. Любовь к нему смешала свое душе с удивлением и уважением. Прочитав письмо, она протянула ему обе руки. Глаза ее сияли благодарностью. Вальдемар расцеловал ее ладони. Оба поняли, что отныне они счастливы. Двумя часами позже в белом салоне среди цветов Вальдемар и Стефа обменялись кольцами. Когда на пальчике Стефы заблистал огромный бриллиант, фамильная драгоценность Михоровских, и она надела нареченному на палец свой перстенек с жемчужиной. Жаждущие уста Вальдемара слились с ее устами, и упоение казалось бесконечным. Однако Стефа вдруг ощутила еще и смутную тревогу. Быть может, все из-за того, что в этот миг молодую пару посетили духи Стефании Рембовской и Габриэлы де Бурбон, как напоминание о том, что жизнь соткана не из одного счастья. Но в самом ли деле духи наблюдали сейчас за ними?